Одесса. Перед киоском разложены газеты. Их продает дородная дама. Накрапывает дождь, и все газеты заляпаны грязной водой. Можете вы мне дать правду, только чистую? Как? Совсем без текста? Чем занимается молодой еврей по ночам? Сионизмом. В компании отказников. Ребята, хватит уже об отъезде. Давайте лучше о бабах. Давайте. Раечка еще не уехала. В отделе кадров спрашивают Рабиновича, почему в личном деле он не указал, что его брат живет за границей. Рабинович ответил, это я живу за границей, а он у тебя дома. Рапопорт, куда это вы в такую рань? Я в бордель. 7 утра? Да. Хочу поскорее отделаться. В хедере рыба, что такое гипопотам? Это такая сумасшедшая рыба. А почему она живет на суше? Я же и говорю, сумасшедшая. Рабинович с родственниками идет за гробом тещи, голос из толпы. Рабинович, почему у вас теща лежит в гробу боком, а на спине она храпит? В синагоге молится еврей, Боже, пошли мне удачу, помоги мне выиграть в лотерею, умоляю тебя, Боже, помоги. Так продолжается длительное время. Ангелам на небесах стало жалко человека, и они кружатся вокруг Бога, обращаясь к Нему, но ты же Бог, сделай что-нибудь, помоги бедняге, а иначе какой же ты Бог? Я бы рад помочь, но пусть он сначала купит билет. Изя звонит Мойше на работу. «Привет, старый козел, позови Мойшу!» «А вы знаете, с кем говорите?» — отвечает незнакомый голос. «С кем?» «С генеральным директором фирмы, где работает ваш Мойша». «А вы знаете, с кем говорите?» «Нет, ну и слава богу!» — говорит Изя и кладет трубку. «Сара, скажи, было ли когда-нибудь такое, чтобы твой муж вечером не пришел домой? Только один раз, пару лет назад. Но я надеюсь, что он еще вернется». Из старых анекдотов. Судья, свидетель, ваша фамилия Минухин, имя Исаак, место жительства Бердичев, занятие мелкий гешефт. Вероисповедание, господин судья. Если зовут меня Исаак Минухин, живу я в Бердичеве и занимаюсь мелким гешефтом, то кто я, по-вашему, буддист? Два еврея проходят мимо Лубянки. Один тяжело вздыхает. «Ха!» — откликается второй. «Он мне рассказывает». «Вы слышали, Цепировича расстреляли?» «Как опять? Тише, тише. Вот он идет». «Рабинович, где вы работаете?» «На железной дороге». «И много там наших? 2 осталось. Я и шлагбаум». Один скучающий еврей другому. «Чего сидеть-то просто так? Давай, что ли, винца выпьем?» «Ну, купи». «Нет, так нет». Жена мужу, Абрам, 1 из 5. Или закрой форточку, или 4 раза получишь по морде. «Сара, ты хоть бы спросила, как я живу?» «Ну, как ты живешь?» «Ой, и не спрашивай». У Кона посреди улицы сломалась машина. Из лавки напротив выходит жестянщик и предлагает помощь. Поднимает капот, стукает разок молотком. Мотор заводится. «Кон, сколько с меня?» «Червонец». «За 1 удар молотком напишите-ка подробный счет, тогда заплачу». Жестянщик предъявляет счет. Стукнул молотком 10 копеек. Знал где 9 рублей 90 копеек. Итого 10 рублей 00 копеек. Заспорили киевские и одесские евреи, где евреи самые богатые. У нас в Киеве еврей степенно гуляет по Крещатику. Если ему стало холодно, он идет в магазин и покупает себе шубу. Если ему затем стало жарко, он просто скидывает шубу на тротуар. Разве это евреи? Это жлоб, а не еврей. У нас в Одессе, если еврею стало жарко, он снимает с мизинца бриллиант чистой воды, воду вычмокивает, а бриллиант выкидывает. Человек на кладбище обращается к гробовщику. «Извините, пожалуйста, я опоздал на церемонию. Тут сегодня хоронили Абрамовича. Сегодня тут хоронили 2 Абрамовичей. Особые приметы были? Мой был рыжий, они оба были рыжие».